Преступление века. Мы огляделись. Зал быстро пустел. Жанна так и сидела в ложе и, похоже, даже задремала, уткнувшись в бархатные перила. «Наверное, вчера перебрала шампанского», — хмыкнула Машка. «Пойдем, разбудим». «Куда, интересно, подевался Гена?» «Жанна», — позвала она, когда мы зашли в ложу. «Просыпайся, пора домой». Жанна не шевельнулась. Я посмотрела на нее внимательней, и противный холодок сковал мне живот. Верный признак надвигающегося трындеца. В волосах Жанны не было алмазной звезды. Я бросилась к красотке, рывком повернула ее к себе. Глаза Жанны были закрыты. Пульс не прощупывался. В этот момент в ложу заскочил Геннадий. Красный, запыхавшийся. «Еле нашел!» — начал бубнить он с порога. «Сказали, ложа 12 левая, а оказалось, ложа 2 пра...» Он осекся, наконец оценив увиденное. Скакнул к нам, отшвырнул мою руку, профессионально схватил Жанну за шею в поисках пульса. Выкатил глаза и заорал. «Что? Что случилось?» «Маша, быстро! Ищи дежурных, тут должен быть врач. Хотя... вызывай полицию. Жанна мертва, звезду украли». Не отвечая, скомандовала я. «Может, массаж сердца? Дыхание рот в рот?» — с надеждой спросил Геннадий. Я покачала головой. Поздно. А Машка уже свесилась прямо с ложи, увидев в партере человека в униформе. «Скорей! Тут женщину убили! Врача! И вызовите сюда полицейских!» — закричала она по-английски. Несколько замешкавшихся зрителей замерли на месте, а потом стали подтягиваться к нашему балкону на дополнительное бесплатное представление. Я в это время пыталась понять, что произошло. Никаких следов на теле красавицы не было. Инсульт? Тромбоэмболия? Но куда тогда делась заколка? «Может, ее проткнули заточкой, как Сиси? Посмотри под платьем!» В ужасе прошептала Машка, отвернувшись к стене. Она не выносила вида мертвых тел. Но Жанну убили не заточкой. На ее плече я увидела маленькую каплю крови на месте укола. Это хоть что-то объясняло. Скорее всего, кто-то подошел сзади и ввел ей сильный нервно-паралитический яд. Он подействовал мгновенно. «Нет, ну как так-то?» Растерянно причитал Геннадий, вдруг разом потеряв весь свой победный напор. «Ведь совсем немного опоздал. Что я Михаилу Дмитриевичу скажу?» Тут к нам наконец заскочили молодой врач с чемоданчиком и солидный мужчина, очевидно, из администрации филармонии. Следом за ними ввалились двое рослых мускулистых полицейских, дежуривших в фойе. А следом в ложу просочилось несколько возбужденных ребят с телекамерами на плечах. Сегодня их поцеловал в макушку бог журналистской удачи. Даже я понимала, что убийство на знаменитом новогоднем концерте войдет в мировой топ новостей. Полицейские попытались прогнать операторов, но парни упорно высовывали камеры из-за их спин. «Мы спустились в партер, а когда вернулись, нашли нашу знакомую мертвой». Обычно бойкая Машка говорила на английском так медленно, будто не могла подобрать слов, хотя язык знала блестяще. Просто она сама не могла поверить. Вот всего несколько минут назад мы болтали с Жанной, а теперь... «Еще у нее украли алмазную звезду». «Какую звезду?» — сурово переспросил полицейский, совсем молоденький высокий блондин с холодными голубыми глазами. «Заколку для волос, как у Сиси. Жанна и ее муж были уверены, что это настоящая звезда вашей императрицы. Говорят, за ней охотился какой-то коллекционер». Сказать, что слова Машки произвели эффект бомбы, значит, недооценить масштаб беды. Полицейские уставились на нас в остолбенении, а журналисты начали кричать из-за спины. Кто она? Откуда взяла звезду Сиси? Вы видели, кто ее убил?» Сколько раз в ближайшие часы нам еще предстоит отвечать на эти вопросы? Машка все же сказала на телекамеры несколько слов. Из чувства журналистского братства. Вспомнила, как сама также выкрикивала вопросы из-за чьих-то спин. А я смотрела на все в каком-то тумане. Будто сознание, обидевшись, отделилось от тела и поглядывало на происходящее со стороны. Вот местный врач рядом с телом Жанны разводит руками. Ничего сделать нельзя. Вот в ложу входят еще двое полицейских, постарше. Очевидно, из местного убойного отдела. Отдают распоряжение, и зеваки, толпящиеся в партере, послушно идут к выходу. Нас выводят из ложи, у дверей тут же встает охрана. Это теперь место преступления. «Да, блин, приобщились к прекрасному», — зло шепнула мне Машка уже в полицейской машине. Я вздохнула. Кто ж знал, что сказки Венского леса окажутся ужастиком?